Глава 28. Новость дня. Эванс Сейш Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай. Боги, как я устал! Сознание куда-то плыло, пока дракон работал крыльями, держа необходимую высоту. Он картинно-образно заверял, что сам доставит нас домой. Просил, чтобы я отдал ему управление, отдохнул. Но я предпочитал держать руку на пульсе, поэтому сражался с дремотой и вяло наблюдал за проплывающими под зверем верхушки вечно зеленых заснеженных деревьев Динфеля. Осталось совсем чуть-чуть, и я увижу искорку. Эта единственная мысль сокрушила сонливость, и я криво улыбнулся. Эта неделя была самой тяжелой, тяжелее, чем все предыдущие. Даже 12 проклятий и горячка от побочного потребления слимов. Отдых у моря по сравнению с этими 10 днями. Встреча с побратимами и последующая проверка 3 провинций Дарийской империи не дала никаких подвижек в поисках детей. Мы поняли только то, что последний сигнал маячка Марка на границе между Негрешем и Грейджем был не просто так. «Дети здесь, на моей территории!» Нет, не то, что мы были такими тупыми и сразу не догадались об этом. Все не так. Негреш сразу оказался в красной зоне наших подозрений после моего отчета о Динфеле. Однако мы не могли не проверить другие провинции. Вдруг это обман, ложная версия, брошенная нам специально, чтобы запутать. Так-то не один я нашел улики, указывающие на то, что Амиру и Марка видели именно здесь. Только стражи Дария нашли эти обманки в Хастене, Кевин на границе Сариса, а Райлан вообще у городских стен Кастера. Осознав это, мы решили перелопатить все 4 провинции. С артефактами поиска, которые вручил нам Грегори, присоединившийся к отряду Райлана и Лилии, наша команда проверила все 3 республики. Так как наш путь в конечном итоге пролегал в столицу северных земель из-за приближающегося испытания в борьбе за власть, наша четверка была обязана проверить сначала другие области, чтобы без сомнения обратить свой взор на район ледяных драконов. В общей сложности за эту неделю я спал около 6 часов. Дарийская империя была слишком велика. Чтобы прочесать все районы, пришлось вымотать все свои ресурсы. Моя человеческая ипостась сейчас наверняка напоминала затертую половую тряпку, которую только на выброс. Последние 3 дня я даже не оборачивался, пряча усталость за лазурной чешуей дракона. Правда, зверь тоже порядком устал. Но когда я отдал команду возвращаться в Лоссон, у ящера будто второе дыхание открылось. Он хотел Кристи, увидеть ее, постоять рядом. В идеале, выспаться в ее объятиях, как это было в пещере. Одна мысль о человечке заставляла дракона мурчать, будто какого-то кота-переростка. А больше всего удивляло то, что меня такая реакция зверя ничуть не смущала. Я понял, что полностью разделяю желания дракона, насколько бы они дикими ни казались. Сейчас даже беспокойство за детей отошло на второй план. Пусть простят меня Дарий и Райлан. Сейчас хотелось только одного — оказаться рядом с искоркой и крепко ее обнять, напитываясь ее теплом и твердой уверенностью в самой себе. Набраться сил, которыми эта девушка пышет, с достоинством преодолевая все невзгоды. Я пока не знал, как обстоят дела с наследством Кристы и ее официальным вступлением в ряды граждан Дарийской империи, однако скоро это исправлю. Лорд Гадес был одним из лучших юристов. А я тем, кому благополучие этой девушки не пустой звук. Приземлившись во дворе особняка, вернул человеческую ипостась и чуть не свалился в сугроб. Вот это я себя укатал! Господин, что с вами? Выскочил мне навстречу Шайте, помогая обрести равновесие. Устал. Не причитай, как наседка. Не бережете вы себя. Поджав губы, осмелился покритиковать меня управляющий. Ха! Усмехнулся, бросая взгляды на второй этаж, где находились покои Кристы. Времена такие, мой заботливый друг. Как дела? Прошел вперед, стараясь как можно скорее оказаться в холле. «Как мои гости? Леди Ананта еще не замучила ее своей заботой?» Дворецкий расвел в искренней улыбке. «Все хорошо, господин. Леди Криста счастливая, как никогда. Просила передать вам свои искренние благодарности, а потом отчалила в особняк своего мужа». «Кого?» Взревел на весь холл. Даже витражи в стеклах взволнованно зазвенели. «Какого еще мужа к некросам собачьим? Она же...» Я запнулся на мгновение, понимая, что почти ничего не знаю о девушке. «Кроме того, что она дочь советника Архонта!» «Она не может быть замужем!» Шайте заволновался. «Так это... она вышла ровно 6 дней назад за лорда Кристиана Сашимидоус». «За кого? За Криса? Да какого хорта? Крис дракон! Драконы не венчаются с людьми!» «Так он и не венчался. Брак Читамидоус был заключен только по официальным бумагам. Это вообще получилось спонтанно. Леди Ананта решила устроить вечер для заскучавшей гости и...» Я слушал отчет Шайте с потерянным видом, не желая верить. «Ладно, дракон». Принял для себя бредовую вероятность истинности. Мой дракон так-то тоже в отношении этой девушки вел себя странно. Но как Криста могла на все это согласиться? Она не могла выйти замуж за первого встречного незнакомого мужчину. Она другая. «Простите, господин, ответ на этот вопрос мне неведом». Испуганно отчитался мужчина, чувствуя, как воздух вокруг меня замерзает. Зверь был в бешенстве. Он хотел все крушить вокруг, спалить одним дыханием родовое гнездо, выпустить пламя ярости, сжигающее его изнутри. «Где бабуля?» Впервые бабуля из моих уст получилась таким угрожающим. «Так это...» Нервно сглотнул Шайте, делая шаг назад. «Ее светлость леди Ананта отбыли на прием в честь единения Читы Медоус». «Единение, значит?» Процедил сквозь зубы, крепко сжимая пальцы в кулаки. Витражи за моей спиной не выдержали напора силы и все-таки лопнули, осыпавшись мелкой крошкой. «Господин!» Круто развернувшись, не обращая внимания на лепетание управляющего, рывком открыл парадные двери, выходя обратно. «Господин, куда вы?» «Как куда? Поздравить молодых!» От моего оскала Шайте вздрогнул всем телом. Секунды не прошло, как мой зверь воплотился, взмахнул крыльями, снося вазоны со снежными цветами, и взлетел в небо Лоссона. «Откуда только силы взялись?» Кристиан был одним из тех, кто всегда вызывал у меня вопросики. Глава по выработке алмазных рудников, лорд Медоуз, не имел ни одного нарекания за почти 100 лет службы. Неженатый, с более чем слабой магией, кажется, у него даже не было ярко выраженной стихии. Слабая бытовая магия. Но отец высоко ценил Медоуза за его математический склад ума и чуйку. Кристиан будто чувствовал, где бурить, чтобы попасть на самые богатые залежи. Дракон работал четко и преданно, следя, чтобы в отрасли, где его назначили главным, коррупции не было. Такие персонажи вызывают у меня подозрения на уровне интуиции. Я не верю, что существуют настолько положительные господа. Для людей всех рас свойственно делать ошибки, поддаваться своим не самым красивым желаниям и чудить по-черному. Я тоже не белый и пушистый. В свое время творил такое, за что до самой смерти будет стыдно. Однако сейчас не обо мне. Кристиан, если я узнаю, что он как-либо принудил Кристу, убью!